Глава 13. Пятница 15. Когда мы прибыли в Пуэрто-Анунсиасьон, сырой город, со всех сторон осаждаемый, наступавший на него растительностью, которая уже много веков назад была объявлена так ни к чему и не приведшая война, я понял, что земли коня остались позади, и мы вступили в земли собаки. Здесь, сразу же за последними кровлями, то там, то здесь, высились деревья, с которых начиналась сельва. Это был передовой отряд сельвы. Ее часовые, надменные и более походившие на обелиски, чем на деревья. Они были разбросаны довольно далеко друг от друга, на неровном пространстве, заросшем кустарником и опутанном вьющимися растениями, где проложенные днем тропинки за ночь зарастали буйной, все оплетающей растительностью. Нечего делать лошади в этой стране, где нет дорог, потому что чуть дальше, за зеленой массой, запирающей все дороги на юг, тропки и лазейки ныряли в чащу, пробираясь под тяжелым навесом переплетающихся ветвей, куда не было пути всаднику. Собака же, глаза которой находятся на высоте коленей человека, напротив, видит, что скрывается в обманчивых зарослях маланги, в дуплах упавших деревьях и в прогнившей листве. Собака с ее чутким носом и острым нюхом, с ее хребтом, мгновенно извещающим об опасности, вставшей дыбом шерстью, собака в том же виде, что и в самом начале, сохранила и понесла сквозь века свой союз с человеком. Естественный пакт связывал здесь собаку с человеком. Способности одного дополняли возможности другого, и это заставляло их работать сообща. В обмен на предприимчивость, оружие, весло и преимущества вертикального положения, которыми владел человек, собака вносила свой вклад, те способности, которые ее соратник по охоте утратил. Умение видеть носом, ходить на четырех лапах и спасительное внешнее сходство с другими животными. Собака — единственное существо, которое разделяло с человеком благо, даваемое огнем, и, приблизившись таким образом к Прометею, она присвоила себе право принимать участие в любой войне, объявленной человеком животному. Этот город был поистине городом лая. Из парадных, из законных решеток, из-под столов высовывались и скреблись собачьи лапы, вынюхивали носы, высматривали глаза и тут же лаем подавали знак. Собаки усаживались на носу судна, бегали по крышам, следили за приготовлением пищи, не давая пригореть мясу, словом, принимали участие во всех сборищах и во всех действиях, в каких участвовал человек. Даже посещали церковь и посещали так активно, что один старый, изданный еще во времена колонизации и никогда не соблюдавшийся закон, учредил специальную должность собачника, дабы изгонять собак из храма по субботам и в канун праздников. В лунные ночи, поклоняясь луне, собаки завывали хором. Здесь собачий вой не считался, как у нас, мрачным предзнаменованием, и даже обреченные им на бессонницу сносили этот вой с терпеливостью, какую следует проявлять к обрядам, даже если они несколько обременительны, но соблюдаются нашими родственниками, исповедующими иную религию. То, что в Пуэрто-Анунсиасьон называли постоялым двором, когда-то было казармой. Теперь стены ее потрескались, комнаты выходили во двор, сплошную грязную лужу, где ползали огромные черепахи, припасенные на черный день. Вся мебель состояла из двух брезентовых раскладных кроватей и деревянной скамьи, да еще осколка зеркала, прикрепленного прямо к двери тремя ржавыми гвоздями. Только что взошла луна над рекой, и снова после наступившего было затишье по всему берегу, от гигантских посеребренных луною деревьев, окружавших жилище францисканцев, до чернеющих на воде островов, понеслось завывание псов. И тут же в ответ раздался лай с противоположного берега. Муж находилась в самом мрачном расположении духа, не отваживаясь признаться даже самой себе, что времена электричества остались позади, и мы вступили в эпоху керосиновой лампы и свечи, что здесь нет даже аптеки, где можно было бы купить предметы, необходимые для туалета. У моей приятельницы хватало ума никогда не рассказывать, каким средством она прибегала, ухаживая за своим лицом и телом, желая таким образом убедить всех, что она выше этих женских уловок, недостойных интеллектуальной женщины. Одновременно она давала понять, что молодость и естественная красота сами собой делают ее привлекательной. Хорошо зная эту ее тактику, я со злорадством наблюдал с высоты своих тюков, как она то и дело принимается разглядывать себя в зеркало и досадливо морщит лоб. С изумлением я заметил, до какой степени изменились ее формы, и сама плоть словно увяла за последние несколько дней. Кожа от умывания жесткой водой покраснела, на носу и на висках обнаружились крупные поры, неровно окрашенные волосы стали похожими на паклю и приобрели зеленоватый оттенок, наглядно показав, сколь многим был обязан их обычно отсвечивающий медью тон искусству умных красителей. Под кофточкой, перепачканной диковинными смолами, все время капавшими с брезентового навеса, бюст уже не казался упругим, и лак на ногтях плохо держался, потому что постоянно приходилось цепляться за какие-то предметы, то и дело попадавшиеся под ноги на палубе нашего плавучего загона, сплошь загроможденного бадьями и бочками. Карие глаза муж, раньше мило искрившиеся зелеными и желтыми огоньками, теперь выражали лишь скуку, усталость, отвращение ко всему и скрытую злость от того, что нельзя было закричать и высказать, до чего же ей надоело это путешествие, которое для нее, кстати говоря, началось с фраз в возвышенной литературной форме, выражающих восторг. Мне вспомнилось, как накануне нашего отъезда упоминалось знаменитое стремление бежать, подкрепляемое великим словом «приключение», которое означало приглашение бежать, бежать от повседневной рутины в поисках нежданных встреч и всякого рода невероятных флорид, порожденных горячечным воображением поэта. И по сей день для нее, бесконечно далекой тем впечатлением, которые день ото дня доставляли мне все большую радость, возвращая забытые ощущения детства, для нее и по сей день слово «приключение» означало сидеть взаперти в городском отеле, созерцать однообразный, хотя, может, и величественный пейзаж, а затем спокойно и без помех перебираться на другое место, влачить скуку неосвещенных ночником ночей и просыпаться от крика петуха, обрывающего первый сон. Сейчас она сидела у себя на раскладушке, обхватив руками колени и не обращая внимания на задравшуюся юбку, слегка покачивалась, попивая небольшими глотками водку из жестяной фляги. Она рассуждала о мексиканских пирамидах, о крепостях инков, которые знала лишь по картинкам, об огромных лестницах в Монте-Албан и селениях из обожженной глины в Опи, не переставая сожалеть, что здесь индейцы не воздвигли подобных чудес. Монте-Албан — древняя столица мексиканского племени микстеков. Потом с опломбом, очень категорично, не скупясь на технические термины, которые так любят употреблять люди нашего поколения, что я про себя называл тоном ученого-экономиста, она принялась разбирать образ жизни местного населения, пустившись в рассуждения о предрассудках и суевериях, отсталом способе обработки земли, о мошенничествах на шахтах, кончив, само собой разумеется, выводами о прибавочной стоимости и эксплуатации человека человеком. Из духа противоречия я сказал ей, что для меня как раз самым радостным открытием в этом путешествии было то, что остались еще в мире обширные земли, где люди не знают житейской суеты, и многие здесь вполне довольствуются тем, что имеют соломенную кровлю над головой, кувшин, миску, гамак да гитару. У этих людей сохранился еще анимизм и верность старым традициям. В их памяти живут мифы, которые свидетельствуют о культуре, пожалуй, более благородной и разумной, чем та, которая нам досталась там. Потому что для народа гораздо важнее сохранить в памяти песнь о Роланде, чем иметь в квартире горячую воду. Мне приятно было узнать, что не перевелись еще люди, не склонные менять свою бессмертную душу на какое-нибудь автоматическое приспособление, которое, упразднив профессию прачки, упраздняет заодно и ее песни, уничтожая таким образом фольклор, создававшийся тысячелетиями. С таким видом точно она не слышала моих слов, или будто они ей ничуть не интересны, муж заявила, что здесь нет ничего достойного изучения или наблюдения, и что вообще у этой страны нет ни истории, ни своего характера. Затем, считая дело решенным, она заявила, что завтра на рассвете мы отправляемся обратно, и что наше судно будет плыть теперь по течению, а потому на все возвращение уйдет немногим больше одного дня. Однако теперь ее желания меня не интересовали. Это было совсем не похоже на меня, и поэтому, когда я сухо объявил ей, что собираюсь выполнить договор, заключенный с университетом, и добраться до тех мест, где могут оказаться музыкальные инструменты, которые мне поручено найти, она вдруг пришла в бешенство и обозвала меня обывателем. Это оскорбление, я-то его хорошо знал, напомнило мне те времена, когда некоторые женщины ее типа объявляли себя революционерками лишь для того, чтобы сблизиться с людьми, бросившими вызов обществу, среди которых было немало интересных представителей интеллигенции. Свои сексуальные стремления эти женщины старались прикрыть разного рода социальными и философскими идеями, точно так же, как раньше они прикрывались эстетическими программами некоторых литературных кружков. Всегда чрезвычайно внимательная к собственному благополучию, превыше всего ставящая собственное удовольствие и страстишки, муж представлялась мне настоящей, ярко выраженной обывательницей. Однако сама она называла обывателем, высшее оскорбление, всякого, кто пытался противопоставить ее критериям нечто так или иначе связанное с какими-нибудь обязательствами или неудобствами для нее. Противопоставить нечто такое, что не допускало определенных вольностей в физических отношениях, считалось с религиозными устоями или просто призывало к порядку. И поскольку мое намерение не позориться перед хранителем и в конечном счете перед собственной совестью вставало на ее пути, такое намерение следовало, по ее мнению, квалифицировать как обывательское. Она поднялась во весь рост на кровати, растрепанные волосы падали ей на лицо, и, в ярости сжав свои маленькие кулачки, поднесла их к моим вискам. Такое я видел ее впервые. Она кричала, что желает оказаться в Лос-Альтосе как можно раньше, что горная прохлада необходима ей, чтобы оправиться, что именно там следует нам провести остаток моего отпуска. Одно название «Лос-Альтос» привело меня в бешенство. Я вспомнил ту подозрительную заботу, какой окружила мою приятельницу художница-канадка. Ссорясь с муж, я всегда был осторожен в выражениях, но в этот вечер я со злорадством смотрел на нее, такую некрасивую при свете керосиновой лампы, и испытывал нездоровую потребность ранить ее, желая выместить всю старую, скопившуюся в глубине моего существа злость. Я начал с того, что оскорбил канатку, и это подействовало на муж так, словно ее укололи до красна накаленной булавкой. Она отступила на шаг назад и вдруг швырнула в меня флягу с водкой, едва не угодив мне в голову. И тут же, сама испугавшись того, что сделала, она повернулась, точно в раскаянии протягивая руки мне навстречу. Но поздно. Ее выходка словно разрушила что-то, до сих пор меня сдерживавшее, и я крикнул муж, что не люблю ее, что не могу больше выносить ее присутствие, что даже тело ее мне противно. Должно быть так ужасно, так непривычно звучал удививший даже меня самого мой собственный голос, что муж выбежала во двор, точно боясь, как бы я не перешел от слов к делу. Но она забыла о том, что во дворе грязно, и, поскользнувшись, с разбегу шлепнулась в лужу с черепахами. Под ее руками мокрые панцири зашевелились, словно доспехи воинов, которых засосала трясина. Объятая ужасом, муж пронзительно закричала, и тут же проснулись замолкшие было собаки. Под аккомпанемент небывалого по размаху концерта, который подняли разбуженные псы, я втащил муж в комнату, скинул с нее провонявшее тиной платье и куском грубого полотна смыл с ее тела грязь. Потом, дав ей отхлебнуть побольше водки, укрыл получше на своей раскладушке и вышел на улицу, не обращая внимания на ее рыдания и призывы. Мне хотелось, нет, мне было просто необходимо забыть о ней хотя бы на несколько часов. По соседству в таверне сидел грек и пил в компании какого-то человека с лохматыми бровями. Грек представил мне человечка, сказав, что его зовут Аделантадо, и обратил мое внимание на то, что желтый пес, лакавший с ним рядом пиво из чашки, существо замечательное и откликается на имя Гавилан. Аделантадо. Буквально «идущий впереди» испанский, звание, которое в эпоху завоевания испанцами Америки присваивалось королем-первооткрывателем вместе с правом управлять завоеванной территорией. Гавилан — ястреб испанский. Старатель обрадованно сообщил мне, что это редкое везение, что не иначе как счастливый случай свел меня с личностью, которую не так часто видят в Пуэрто-Анунсиасьон. «Сельва охватывает огромные территории», — объяснил он мне. «В ней есть все. Горы и бездны, скрытые в земле богатства, кочевые племена, следы исчезнувших культур. В сельве есть все, и вместе с тем это замкнутый цельный мир, который сам кормит свою фауну людей, сгущает свои тучи, родит свои громы и льет свои дожди. Ее население скрыто от постороннего мира. Это белое пятно на карте, бескрайнее растительное царство, в которое ведет очень мало дорог, своего рода Ноев ковчег, где собрались по паре животные со всего света и куда ведет один единственный ход», — заметил человечек. Чтобы проникнуть в этот мир, Аделантадо приходилось добывать ключи от потайных дверей. Он один знал проход, запрятанный меж двух стволов, единственный путь на 50 лиг в округе, приводивший к узкой каменной лестнице, сложенной природой из плоских валунов. По этой лестнице можно было спуститься в таинственную долину, дыбившуюся причудливыми скалами. Только он знал, где находится мостик из лиан, по которому можно пройти под водопадом к потайной двери, скрытой вьющимися растениями. Ему одному был известен проход через пещеру с наскальными изображениями или укромную бухточку, которые выводили к другим потайным ходам. Он умел прочесть тайнопись надломленных ветвей, зарубок на древесной коре и ветки, не просто упавшие, а положенной. Аделантадо исчезал на целые месяцы, а потом в один прекрасный день когда о нем меньше всего вспоминали, вдруг выныривал с какой-нибудь ноши через лазейку в сплошной стене растений. Иногда вся его поклажа состояла из одних бабочек, в другой раз — из шкурок ящериц или мешка полного перьев серой цапли, а то живых птиц, удивительно певших, или каких-нибудь древних гончарных изделий, повторявших форму человеческого тела. Иногда это были музыкальные инструменты или необычного плетения корзины, которые могли бы заинтересовать какого-нибудь путешественника. Один раз после долгого отсутствия он появился в сопровождении двух десятков индейцев, которые несли орхидеи. Имя Гавилан было дано собаке за ловкость, с которой она ловила птиц, не повредив ни одного пера, и приносила хозяину, чтобы тот посмотрел, представляет ли добыча интерес для общего дела. Воспользовавшись тем, что Аделантадо позвали с улицы, и он вышел поздороваться с ловцом тунца, который как раз проходил мимо в сопровождении нескольких из своих 42 внебрачных детей, грек поспешил сообщить мне, что, по общему мнению, этот необыкновенный человек наткнулся во время одного из своих путешествий на удивительные запасы золота, местоположение которых с тех пор и по сей день держит в строжайшем секрете. Иначе нельзя было объяснить того, что приходившие с ним носильщики-индейцы тут же уходили, взяв с собой провизии гораздо больше, чем это требовалось для их собственного пропитания. Кроме того, они уносили с собой то молоденького поросенка, то ткани, гребни, сахар или еще какие-нибудь вещи, совершенно ненужные людям, скитающимся в глуши. Аделантадо уходил от расспросов и, накричав на индейцев, прогонял их обратно в сельву, не давая разгуливать поселению. Поговаривали, что, вероятнее всего, он разрабатывает золотую жилу с помощью людей, которых преследует закон, а может, даже не обошлось и без пленных, купленных у какого-нибудь воюющего племени. Ходили слухи даже, что он стал королем негров, которые бежали в сельву 300 лет назад и там построили, как утверждали некоторые, со всех сторон защищенное чистоколом селение, откуда постоянно несется грохот барабанов. Но в этот момент вернулся Аделантадо, и грек, чтобы переменить тему, заговорил о цели моего путешествия. Аделантадо, видно, уже привык иметь дело с людьми, которые приезжают сюда с самыми невероятными намерениями, и даже мог похвастать дружбой с удивительным человеком, собирателем трав по имени Монсальвахе, которого он не преминул нам расхвалить. Аделантадо рассказал, что нужные мне инструменты можно найти в любой деревушке одного из племен, которая живет отсюда в 3 днях пути по той самой реке, что несется по дну ущелья и называется Пинтадо, так как цвет ее бурных вод постоянно меняется. Пинтадо, от испанского пинтадо, разноцветный. Я стал расспрашивать его о некоторых первобытных обрядах, потом он перечислил мне все, какие он только помнил, предметы, которые служили музыкальными инструментами, показал, как звучит каждый из них. Водка обострила его способность к звукоподражанию и рассказал, каким образом на них играют. Он упомянул барабаны, сделанные из стволов деревьев, флейты из костей, трубы из рогов и черепов, кувшины, с которых дуют на похоронах, и бубны, использующиеся при заговорах. Тут появился брат Педро де Настросе и сообщил, что только что умер отец Росарио. Немного опечаленный неожиданным известием и подгоняемый желанием увидеть девушку, о которой я ничего не знал с самого нашего прибытия сюда, я направился к дому, где жил ее отец. Мы вместе с греком, монахом и Аделантадо шли улочками, посередине которых неслись мутные ручьи. Позади нас бежал Гавилан, никогда не упускавший случая просидеть ночь подле покойника, если только ему случалось в это время быть в селении. Во рту у меня еще стоял отдающий орехом вкус водки, приготовленной из сока агавы. Эту водку я только что с удовольствием попробовал в таверне под цветистой вывеской с великолепно нелепым названием «Воспоминания о будущем».